Глава 301. Бомба и вино. На следующий день после того, как ведьмы с острова Спящий переехали в новый дом, Рлонд вызвал премьер-министра ратуши Барова к себе в кабинет. «Я хочу, чтобы ты дал еще одно объявление о найме на работу», — сказал он, протягивая Барову листок с описанным на нем деталями. «Временная работа. Примерно на неделю. Нужно человек 10, желательно женщин». Баров взял бумагу, прочел написанное и недоумленно спросил: «Ваше высочество, простите, но что такое крахмал? Ты знаешь что-нибудь про белую муку?» Премьер-министр, заколебавшись, неуверенно произнес: «Вы имеете в виду крупную или мелкую пудру, зерна пшеницы после помола? Из нее можно готовить пшеничный пирог или хлеб. А если крупную пудру просеять, то получится маленькая пудра. Из 10 частей крупной пудры выходит примерно 6 частей мелкой. Остальное — отруби. Выпеченные из мелкой пудры хлеба гораздо мягче, но и гораздо дороже. Ее могут себе позволить только богатые семьи аристократов». В Барве Роланду нравилось то, что у того имелось кое-какое понимание о происхождении и цене различных товаров из тех категорий. Недостаток еды из-за недоразвитого сельского хозяйства для различных социальных классов выражался совсем по-разному. Например, простолюдины готовили пшеницу так: они просто бросали зерна в котелок и варили из них кашу. Таким образом, извлекали максимальную выгоду из запасов еды. Впрочем, они не всегда могли как следует очистить зерна от шелухи и земли, так что иногда в котле оказывались грязные зерна, и простолюдины, поедая такую грязную кашу, часто портили себе зубы, которые потом сильно болели. Некрупные аристократы же очень внимательно следили за чистотой своей еды и заставляли слуг просеивать зерна от земли и камней. Затем зерна перемалывали в крупную муку, из которой потом готовили хлеб или блины. И, наконец, вершина иерархии. Крупные семьи, могущественные богатые аристократы. Они смотрели на еду как на что-то, что способно утолить голод, а как на наслаждение. У них пшеницу сначала перемалывали в крупную пудру, а потом фильтровали до состояния мелкой. Испеченный из такой муки хлеб был кремово-желтого цвета, да и на вкус был гораздо мягче и вкуснее, чем хлеб из муки крупного помола. Основа крахмала — это мелкая пудра, которая проходит процесс очистки, — принялся объяснять Орланд. «После того, как ты наймешь людей, я отправлю к вам кого-нибудь проинструктировать их». «Обрабатывать мелкую пудру еще дальше?» Не сдержавшись, удивленно воскликнул Баров. «Сколько пшеницы у них на это уйдет?» «Мне много и не надо. 300-400 килограммов хватит за глаза». Орланд на пару секунд задумался. «Вот, надо будет заполнить крахмалом корзину размером с мой стол». Баров кивнул и принялся расписывать дальше. «А почему именно женщины?» «Потому что они гораздо аккуратнее. К тому же я хочу, чтобы здешние женщины тоже работали, а не просто сидели по домам». Вдруг Роланду в голову пришла кое-какая идея, и он поинтересовался. «Сейчас вроде женщины. Женские классы в школе обучают гораздо быстрее, не так ли?» «Я отвечу, хоть глава Министерства образования леди Скролл. Да, ситуация в самом деле именно такая. Женщинам ведь не нужно ничего делать, кроме как сидеть дома с детьми, поэтому они проводят больше времени, тренируясь читать и писать. Ну, раз так, после следующих экзаменов ратуша должна будет нанять команду женщин-подмастерьев, чтобы потом в будущем сравнить количество мужчин и мужских и женских постов», — приказал Роланд. «Ваше высочество, но это... такого раньше не было вовсе», — запротестовал Баров. «Мои подмастерья ничем не хуже аккуратных женщин». «Раньше не было, а теперь будет», — отрезал Роланд. «Это же самый простой путь к увеличению количества работающего населения. Без увеличения этого самого населения. Если в ратуше смогут работать женщины, то количество рабочих удвоится. И теперь мне надо, чтобы ты подготовил еще для этого почву. Постарайся убедить людей, что так и должно быть. Нужно пообещать привлекательную зарплату, а потом женщины сами подтянутся». После того, как Баров ушел, Роланд вдруг услышал рассмеявшуюся за его спиной Найтингейл. Потом она поинтересовалась: «И что вкусное вы планируете сделать на этот раз?» «Крахмал? Нет, крахмал есть нельзя», — ответил Роланд, глотнув чаю. «Впрочем, из остатков потом и впрямь можно будет приготовить что-нибудь вкусное. Сначала нужно отмачивать мелкую муку в воде, а затем перемешивать и процеживать ее до тех пор, пока вода не станет белой. Потом воду нужно будет сменить и вновь повторить все с самого начала. В результате в корзине должна остаться липкая белая масса под названием глютен. Потом глютен можно будет использовать для жарки во фритюре и в раскаленном масле. На вкус он парадоксально и мягкий, и жесткий одновременно. А уж если полить его медом, то или еще каким-нибудь соусом после обжарки, то вообще вкусно получится. Норланд думал отнюдь не о еде. После просеивания и промывки муки, получившуюся белую воду следовало отстоять, и в результате на дно должен был осесть тот самый крахмал. Он-то и был еще одним основным ингредиентом в производстве взрывчатки. Эксперименты с нитроглицерином еще не начались, так что Роланд просто не мог сделать себе динамит. Так что лучшим вариантом пока оставался нитрокрахмал. Да и изготовить его можно было практически так же просто, как и нитроцеллюлозу. Получившийся продукт был довольно нечувствительным, и поджечь его простым огнем было довольно сложно. Для успешного поджига нужно было использовать детонатор. К тому же нитрокрахмал был гораздо мощнее, чем динамит, и именно поэтому в двух мировых войнах использовали именно его. И если у Роланда будет много чистого крахмала, то он сможет приказать алхимикам, которые уже наизусть знают технологии изготовления нитроцеллюлозы, изготовить из него отличный нитрокрахмал. После обеда, когда Роланд собрался было отправиться к себе в комнату и немного вздремнуть, в дверь вдруг снова постучали. В 10 из 10 случаев это была Анна, которая обычно после обеда его и разыскивала. Поэтому, как только Роланд услышал стук, то его сердце моментально забилось быстрее. Может ли быть так, что, раздосадованная тем, что уснула в тот раз Анна, решила попытать счастье днем? «Входите». Дверь открылась, и к огромному разочарованию Роланда обнаружил, что за ней стояла Эвелин. Да, такого он точно не ожидал. Он откашлялся, затем ободряюще улыбнулся и спросил, что такое. Услышав вопрос, Эвелин вошла в комнату и подошла к рабочему столу. Она поклонилась, приветствуя Роланда. Он заметил, что девушка сильно нервничает. «Ваше высочество, я хочу спросить у вас кое-что». Роланд вздохнул. «Только не говори мне, что опять хочешь спросить про то, почему же я так добр к ведьмам». Впрочем, он не показал своего раздражения. Вместо этого он просто улыбнулся и спросил, что ж ты хочешь спросить. «Почему вы хотели, чтобы я приехала в городок пограничный?» На пару секунд Роланд даже удивился. «Может быть, ведьме не понравился вкус вина?» «Мой дар ведь не такой могущественный, как у Сильвии. Вообще-то он почти такой же бесполезный, как у Хони и Лотуса», — прошептала ведьма. «Я просто пробую вина. А на ту зарплату, которую вы платите мне целый золотой в месяц, вы вполне могли бы нанять себе какого-нибудь именитого сомелье из столицы». «А что ты думаешь о тех винах?» Ну, сначала я думала, что они слишком сильно жгутся. У меня получилось их пить, только очень маленькими глотками. А те три вина, которые были смешаны со льдом, фруктовым соком и сиропом, оказались гораздо богаче на вкус. Но это ведь лишь мое мнение, осторожно ответила Эвелин. В трактире моей семье подавали только дешевые вина и разбавленный эль. Вкусов аристократов я совсем не знаю. Принц облегченно вздохнул. Ну, по крайней мере, она не ругает вина. Он встал и открыл книжный шкаф, достал стоявшую там на верхнем полке флягу с элем и поставил ее перед ведьмой. «Ты можешь превратить эль в этой фляге, в то вино, которое я дал тебе попробовать?» «Думаю, да, это будет несложно». Эвелин вытянула вперед руку и поднесла ее к фляге. В ту же секунду желтый эль стал меняться. Он словно бы вскипел. Со дна пошли пузырьки воздуха. Роланд, принюхавшись, учуял крепкий алкогольный аромат. Вскоре жидкость во фляге стала прозрачной, и Роланд, не удержавшись, обмакнул ее в палец, а затем облизал его. Палец был горьким, а жидкость на нем жгла горло. Да, это определенно был чистый алкоголь. Роланд рассмеялся и сказал: «Вот поэтому ты мне и была нужна». Взглянув на ошарашенную Эвелин, Роланд похлопал ее по плечу и пояснил: «Я собираюсь сделать алкогольную фабрику. Нет, даже пивоваренный завод. Ты не согласишься занять пост главного винодела». Глава 302. Горный рок решающей битвы. В одном из каминов королевского дворца в столице королевства Вечной Зимы бушевало пламя. Здесь, по сравнению с четырьмя полноценными временами года в Грейкасле, лето было слишком уж коротким, а осень служила быстрым напоминанием о грядущей суровой зиме. Казалось, у людей даже не было времени, чтобы походить в легкой одежде. Зима очень быстро возвращалась. Гарсия Уимблдон, обернувшая плечи в шкуру серой лисицы, сидела на троне и слушала жалобы и требования здешних аристократов. Ей не нравится этот замок. Все эти столбы, стены и полы были сделаны из снежно-белого камня, отполированного чуть ли не до зеркального состояния. Она до сих пор чувствовала холод, идущий от железного трона, хоть она и положила на сиденье две дополнительные подушки. Этот чертов замок был словно айсберг. Это очень сильно отвлекало. Гарсия решила, что как только ситуация в королевстве устаканится, она первым же делом разнесет весь этот чертов белый замок на кусочки и заново отстроит на его месте другой из темно-коричневого гранита. «Ваше Величество, надеюсь, вы рассудите справедливо», — обратился к ней какой-то аристократ, неприязненно ее разглядывая. До этого он очень долго разглагольствовал, хоть на описание проблемы вполне могло хватить пары предложений. Пока в королевстве Вечной Зимы царствовала церковь, она осудила множество аристократов за их чудовищные делишки, и суды были проведены публично. Множество аристократов не посчастливилось, и они отправились прямиком на виселицу. Впрочем, этому очень повезло. У него просто конфисковали все имущество, которое впоследствии поделили между пострадавшими от его действий людьми. «Я понимаю твою проблему. Личную собственность трогать нельзя», — Гарсия поразмышляла пару секунд, а потом медленно продолжила. «Но ведь очень сложно оценить все убытки. Так, ладно, если ты сможешь показать мне свои финансовые отчеты за последние 5 лет, то я оценю убытки и, возможно, выплачу тебе компенсацию». «Но толпа полностью обобрала мой дом, и, боюсь, записи исчезли. Но в таком случае я могу выдать тебе компенсацию, которая соответствует заявленной для твоего титула», — перебила его Гарсия. «Оглянись. Вокруг тебя сидит много аристократов, которые тоже пострадали от мародеров. Если я дам тебе больше, то некоторые из них получат меньше». «Правильно. Только Богу известно, верную ли ты сумму написал или нет». «Ты почему такой истеричный, рыцарь Халон? Эти золотые роялы ведь не твои». У тебя и так уже все хорошо. Взгляни на своих партнеров. Пусть они сходят прямо к Богу и потребуют деньги у него. Заметив, с каким выражением лиц на него смотрят другие аристократы, оратор был вынужден отступить и сказать: «В таком случае, пожалуйста, дайте мне стандартную компенсацию. Спасибо за вашу щедрость, ваше величество». «Отлично», — улыбнулась Гарсия. «Следующий». «Я вас приветствую, ваше величество». Вперед выступил седовласый старец и дотронулся до серебряной эмблемы дома, висящего у него на груди. «Маркиз Бодо, я не помню, чтобы церковь посягала на твоей территории». «Да, все так», — кивнул маркиз. «Но не то, чтобы они не хотели, они просто не смогли. Не так там просто попасть на затопленный снежный хребет. Так что мои рыцари смогли отбить атаку желающих поживиться моим добром. К несчастью, моему сыну не посчастливилось. В день мятежей он был на службе в королевском дворце и был убит, защищая королеву. Его не только убили церковные подданные, но еще и повесили тело на городские ворота. Он висел там до того самого дня, как вы прибыли в королевство Вечной Зимы. Грустная история». Гарсия сочувственно посмотрел на старика, а потом спросил: «Так что вам нужно-то?» «Того, кто убил моего сына, называют мясником. Сейчас он лидер оставшейся кучки повстанцев. Они прячутся где-то в горах непроходимых гор. Путь чуть севернее нас. Я хочу отомстить за сына», — спокойно произнес маркиз. «У меня с самого начала было не особо много воинов, и практически все из них поддерживают мир в городе, патрулируют город, охраняют зернохранилище, стоят на вахте по ночам. Будет очень глупо делить моих людей и отправлять группу в горы, только чтобы они обнаружили там группку из сотни изгнанных повстанцев». Гарсия грустно покачала головой. «К тому же сильные снегопады скоро перекроют дороги горам, так что повстанцы не смогут добывать еду. Рано или поздно они все умрут, либо от голода, либо от холода. Нужно всего лишь немного потерпеть. Ваше Величество, я обрету покой только в том случае, если убийца моего сына падет от моего меча. Мне не нужно, чтобы вы посылали на поиски повстанцев людей. У подножья гор много естественных пещер, и я уверен, что повстанцы прячутся в одной из них. К тому же входы во многие пещеры слишком узкие, и рыцарям будет очень неудобно атаковать их. Я прошу только об одном. Дайте мне, пожалуйста, тот алхимический порошок, с помощью которого вы взорвали городские ворота. Все остальное я сделаю сам». Гарсия нахмурилась. «Он что, хочет заполучить снежный порошок? Ну уж нет, эта вещица может гарантировать победу даже в, казалось бы, безвыходной проигранной войне. Просто так ее разбазаривать не стоит». Она открыла было рот, чтобы отказать ему, но старик вдруг вновь заговорил. «Если вы позволите мне воспользоваться порошком, то я готов буду вернуться в палату и служить вам. Серебряная семья Херон будет полностью поддерживать ваше правление в королевстве Вечной Зимы». Эти слова заставили Гарсию попридержать отказ. Церковь захватила столицу, не только убила королеву, но еще и нескольких министров. У маркиза Бодо очень много авторитета, и если он станет служить Гарсии как премьер-министр, то все оставшиеся аристократы последуют за ним. Это может в некотором роде покрыть недостаток административных сил, да и немного сгладит ситуацию. «Вы простите, нет, вы просите не так уж и много». Она ненадолго задумалась, а потом, решив, сказала: «Но я не могу дать алхимический порошок непосредственно вам. Сообщите мне, когда он будет вам нужен. Я отправлю к вам алхимика, чтобы он помог вам взорвать пещеру». После окончания заседания Гарсия вернулась к себе в комнату. Там ее уже ждал Райан с чашкой горячего фруктового вина. «Спасибо за заботу, Ваше Величество. Как я и думал, все аристократы вас полюбили. Так что теперь мы сможем медленно завоевать все королевство Вечной Зимы, даже не рассчитывая на короля Вольф. Если только опять не заявится церковь», — ответила королева, пожав плечами. Церковь собственноручно подтолкнула аристократов на сторону Гарсии тем, что пыталась насильно забрать у них нажитое их семьями богатство. Теперь же, когда у Гарсии была полная поддержка аристократов, она с легкостью могла закрепиться в столице. Но к тому моменту, когда она полностью сможет контролировать все королевство Вечной Зимы, нужно было еще идти и идти. Были места, где влияние церкви было очень сильным, когда Гарсия выслала свой черно-парусный флот, чтобы тот атаковал главные базы церкви в больших городах королевства, то флот наткнулся на сильное сопротивление со стороны подданных церкви. Поэтому сейчас Гарсии нужно было заключить союз с королевством Вольсхард. Вдвоем они смогут не только сопротивляться напору церкви, но еще и сильно уменьшат ее влияние, особенно если Гарсия поселит у себя беженцев из Вольсхарта. А что касается упертых простолюдин, их просто-напросто можно будет перебить, и дело с концом. Ой, кстати, к вам прибыл с письмом гонец из королевства Вольсхард. Вдруг вспомнил Райан и вынул из кармана конверт. Я не осмелился вас беспокоить, пока вы разбирались с проблемами правительства. Гарсия открыл конверт, вынула письмо и принялась его читать. Плохие новости. Церковь послала еще один отряд. Тихо произнесла она. Они идут по суше, им направляются в столицу Вольсхарта. Они уже пробились сквозь несколько недавно выстроенных линий обороны. Что? Неверяще воскликнул Райан, уставившись на королеву. Скоро наступят демонические месяцы. Не говорите мне, что они решили выпустить полностью, оснастив новый святой город без защиты. Гарсия нахмурилась и откинулась на спинку стула. Она знала, что церковь никогда не оставит их в покое, но никогда бы не подумала, что они решат вновь действовать так быстро. Если бы они подождали до следующей весны, то Гарсия бы успела полностью подготовиться к войне. Впрочем, враг явно не собирался предоставлять им возможность оклематься, и если она сейчас просто будет тихо сидеть, не откликаясь на просьбы помочь королевству Войсхард, то вскоре падет, а потом настанет очередь и самой Гарсии. Впрочем, она увидела в этой ситуации кое-какой шанс. Если церковь и правду решила отправить большую часть своих сил на осаду стен столицы Войсхарта, то Гермес окажется беззащитным против множества демонических зверей. Возможно, церковь даже отправила армию божественной кары, но теперь у Гарсии был порох, черная горючка, горючая вода, которую можно потушить, которую сложно потушить, и порошок демонического огня. К тому же у столицы Вольсхарта были очень высокие стены. Эти методы вполне могут помочь Гарсии уничтожить большую часть вражеских солдат. Приняв решение, она скомандовала: «Передай мои приказы Черно-парусному флоту. Пусть готовятся к битве. В этом году мы перезимуем в лесу рядом со столицей Войсхарта». Глава 303. Подготовка к воздушному рейду. Спустя выматывающую неделю сборки и испытаний, Роланд и Анна наконец смогли собрать работающий экземпляр ударного детонатора. По сравнению с детонатором на артиллерийских патронах, этому не нужно было ни давления, ни высокой температуры, да и перегрузка на него не действовала никак. Поэтому сам механизм детонатора был довольно прост. Впрочем, из-за того, что для этого детонатора требовались аккуратно подогнанные штифт и пружина, Роланду пришлось перепробовать несколько вариантов перед тем, как все наконец заработало как надо. Главной проблемой было то, что они не знали, насколько упругой должна быть пружина, чтобы не распрямиться при случайном падении. И еще им, конечно же, нужно было убедиться, что пружина будет распрямляться каждый раз при нормальном спуске. Они с Анной решили поэкспериментировать с толщиной и твердостью пружин. К счастью, Анна и Люси заранее сделали очень много работы. В результате у Роланда в распоряжении оказалось очень много высококачественных материалов. В итоге, после множества тестов, он пришел к выводу, что пружины лучше делать из стального сплава номер 135. Он обладал достаточной жесткостью, а прочность была довольно плохой. Это гарантировало то, что если бомба вдруг случайно упадет, то не взорвется. После того, как они определились с пружиной, дело пошло гораздо веселее. Так, горячий нож сквозь масло. Несмотря на то, что Роланд раньше никогда не видел настоящих детонаторов, он все равно мог отталкиваться от своего рабочего опыта и смоделировать детонатор с нуля. Конечно, по сравнению с современными детонаторами, его был довольно простеньким, но для необходимой ему огромной черной бомбы такого детонатора будет более чем достаточно. Готовый, удачный детонатор имел форму цилиндра. Он был длиной сантиметров 12 и диаметром сантиметров 5. На дне детонатора торчал штык со спиральной резьбой, чтобы было проще вкручивать его в бомбу. Сам детонатор выглядел как выпуклый пас-боёк, имел такую же форму, чтобы его было удобно размещать внутри детонатора. В обычном состоянии пружина блокировала верхнее углубление, в котором на глубине одного пальца находился капсюль-детонатор, всего на расстоянии в паре миллиметров от бойка. Для безопасности Роланд еще сделал отверстие наверху бойка, чтобы вставлять туда болтик, который бы не позволил детонатору внезапно взорваться. Перед бомбардировкой болтик следовало вынуть, и только после этого боек мог двигаться вверх-вниз. Они решили провести тест после полудня. Бомба, наполненная гравием вместо пороха, весила в 5 раз тяжелее Найтингейл, поэтому Роланд решил не взлетать в корзины. Вместо этого он с земли наблюдал за происходящим в подзорную трубу, находясь в 300 метрах от места сброса бомбы. Рядом с ним стояли командир первой армии «Железный топор» и рыцарь-командор Картер Ланнис. Они тоже пришли посмотреть на испытание. «Вы собираетесь с помощью гигантского воздушного шара сбросить гигантскую взрывчатку прямо в центр королевского дворца?» Выслушав объяснение Роланда, Картер с трудом мог поверить в происходящее. Атака с высоты в 2000 метров, полностью игнорировавшая и городские стены, и гарнизоны, охранников никак не могла вписаться в его понимание о войне, даже при том, что он уже довольно долгое время прожил в городке пограничный, и многие его взгляды разительно поменялись. «Это вполне возможно совершить, если система управления бомбой будет работать», — кивнул Роланд. «Прямо сейчас Тимати силой заставляет людей служить ему. Он собирает новый отряд крестьян. Если мы не сможем его остановить, то на западной земле обрушится еще одна атака безумной толпы, наевшейся церковных таблеток. И даже если у нас получится ее отбить, то ничего хорошего мы с этого не приобретем». Второе письмо, пришедшее от Тео, ясно гласило, что Тимати не бросил свои старые привычки и вновь собирает армию. К тому же Роланд совсем был не уверен, что команда, отправленная Баровым, сможет захватить преимущество и переманить людей на сторону городка пограничной. «Давайте предположим, что вы в самом деле сможете обрушить на голову Тимати небесный гнев. Но он будет в ужасе, он будет знать, что ему делать». Восторженно воскликнул Железный топор. «Это ведь такая небесная кара, которой никто не может избежать». «На это я и надеюсь», — улыбнулся Роланд. Несмотря на то, что в письме Тео было еще сказано, что Тимати, по всей видимости, нашел способ изготовления черного пороха и открыл для этих целей мастерскую, чтобы производить там порох в больших количествах, Роланд поразмышлял над информацией и решил, что атаковать он будет, как и планировал ранее, Королевский дворец. Причина была проста. Дворец был очень заметным и очень престижным местом. С высоты 2000 метров даже такой великолепный город, как столица Грейкасла, был размером с не больше половины ладони. Поэтому для начала Роланду и ведьмам нужно было найти то место, куда бомба должна будет упасть. Дворец находился ровно в середине города и был окружен стеной из красных плит, а крыша дворца выложена из белых блестящих камней. Очень сильно привлекало внимание. Все это указывало, что промахнуться будет очень сложно. А новая мастерская — другое дело. У Роланда не было точного плана столицы, да и вообще сверху все выглядело одинаково. Так что точно определить местонахождение мастерской, да еще и с чьих-то слов, было практически невозможно. К тому же мастерская явно была небольшой, а если бомба упадет на какой-нибудь жилой дом, то плюсы всего плана мигом сгинут под натиском боли от ошибки. Внезапно в землю влетела белая тень, и на полигоне поднялись тучи белой пыли. Раздался глухой звук чего-то большого, упавшего на землю. «Кажется, бомба упала», — сказал Роланд, убирая подзорную трубу. «Давайте-ка сходим и взглянем на результат». После недели тренировок молния довольно сильно улучшила свое умение управлять бомбой. В этот раз бомба упала в 5 метрах от центра мишени. Она воткнулась в землю и вся покорежилась из-за удара. После того, как наблюдающий за облаками приземлился к бомбе, подошла Анна и разрезала ее своим черным пламенем. И взору собравшихся предстал почерневший детонатор. Это доказывало, что температуры байка хватило на то, чтобы поджечь газ, закачанный под гравий. Значит, детонатор работал как нужно. Если бы внутри бомбы был нитрокрахмал, то взрыв мог бы образовать воронку глубиной 5-6 метров и убить всех находящихся в радиусе 50 метров людей. Теперь, когда они отработали запуск бомбы, настало время для разработки боевого плана. Роланд обвел взглядом всех присутствующих, затем открыл рот и медленно заговорил. «Мы нанесем внезапный визит в столицу в следующий понедельник. Сначала в город Сильвер отправится Железный топор с группой из 50 стрелков. Там есть горы, которые вполне смогут скрыть ваше передвижение. Там должно быть достаточно тихо, чтобы вы смогли устроить лагерь или даже отправить воздушный шар». «Слушаюсь и повинуюсь, ваше высочество», — согласился с ним Железный топор. «А почему мы просто не можем взять и полететь прямо из городка Пограничный?» — поинтересовалась Венди. «Нет, отсюда лететь слишком далеко», — Роланд покачал головой. «Принц добирался из столицы в городок Пограничный неделю. Полет же на наблюдающем займет как минимум 3 дня, плюс еще 3 дня на возвращение, в итоге 6. К тому же после установки крепления для бомбы в корзине останется место только для 2 человек. Это значит, что Найтингейл не сможет отправиться. Больше ни у кого из ведьм, кроме Анны, нет боевых навыков. Так что заставлять их провести 6 ночей вне города было бы слишком рискованно. Да, на это Роланд никогда бы не пошел. «Если мы полетим с города Сильвер, то сможем скинуть бомбу и вернуться назад еще до того, как сядет солнце». «Еще одно. На это задание я назначаю Анну, Венди, Молнию, Мэгги, Найтингейл и Сильвию. Последние 2 будут следить за окрестностями вокруг лагеря, а остальные 4 произведут атаку в соответствии с нашими тренировками, особенно Молния». Он взглянул на девочку. «Наш успех зависит только от тебя». «Не беспокойтесь», — гордоливо выпрямилась та и похлопала его по плечу. «В таком случае, последнее, о чем я хочу напомнить, так это то, что вы не должны быть очень осторожными», — сказал Роланд, выделяя каждое слово. «Я буду ждать вашего возвращения здесь, в городке Пограничный». Через 4 дня первая бомба под названием «Восточный ветер-1» была погружена на тележку и в сопровождении солдат из первой армии была тождественно отбуксирована на борт корабля, идущего в город Сильвер. Глава 304. Неожиданное, но приятное удивление. Мы никогда бы не подумала, что будет с нетерпением ждать того самого дня, когда ей предстоит вернуться назад в городок Пограничный. Леса на берегах реки Чешуй уже начали желтеть, а дувший прямо в лицо ветер приносил прохладу. Внизу перекатывались волны реки, и время от времени Мэй замечала, как мимо корабля проплывают опавшие желтые листья. Сейчас Мэй больше не чувствовала тревожности и нетерпеливости, сопровождающих ее все время, пока она была в крепости Длинной Песни. Она спокойно разглядывала осенний пейзаж, который, как казалось, ей сошел прямо со страниц какой-нибудь поэмы или картины. «Госпожа Мэй», — откуда-то сзади раздался полный уважения голос. «Ваша пьеса «Дневник ведьмы», правда ли, что ее для вас написал сам принц?» Обернувшись, Мэй заметила, что за ней стояла целая группа актрис. Та же, которая осмелилась задать вопрос, стояла чуть впереди и настороженно смотрела на Мэй. Та вдруг вспомнила, что ее звали Ласточкой. «Ага, прости», — Эрен махнула рукой, привлекая внимание Мэй, и виновато улыбнулась. «Я сама не могла ответить на этот вопрос, поэтому отправила их тебе». «Вот дура», — недовольно подумала Мэй и сменила Эрен подозрительным взглядом. «В прошлой жизни она велела бы любопытным актрисам убираться куда подальше». Но теперь, когда она так много времени провела бок о бок с Эрен, она стала гораздо более терпеливой. Поэтому она спокойно ответила: «Нет, эту пьесу не его высочество для меня написал. Ее написала сама глава Министерства образования леди Скролл». «О, так вот как!» — Ласточка удивленно заморгала. «А мы все решили, что это правда, когда вы спросили, когда вы спорили с Беллой». «Написал сам его высочество, и сам его высочество написал для меня». Эти предложения ведь несли в себе совершенно разный смысл, и как они смогли вообще неправильно истолковать ее слова? Подумала над этим Мэй, ответила. Впрочем, его высочество лично одобрил и сценарий, и постановку. Поэтому, когда Белла начала глумиться над пьесой, это значило, что она глумится над вкусом принца. Так что я совсем ее не обманула на этот счет. «А вы видели его королевское высочество?» «Я слышала, что у него длинные серые волосы, как и у всех членов королевской семьи. И еще то, что он очень красивый, это правда. А еще я слышала, что он родился истинным романтиком и что у него много любовниц. Это все правда?» Мэй, нахмурившись, разглядывала тараторящую толпу маленьких девочек, уже искренне сожалея о том, что ответила на первый их вопрос. «Так, ладно, хватит. Девочки, не докучайте госпоже Мэй расспросами!» — воскликнула Рози и замахала на девочек руками, виновато смотря на Мэй. «Да ладно», — пожала плечами та, а затем вновь принялась разглядывать окрестности. «В конце концов, я сама напросилась». «Я не понимаю», — сказала Рози, почесывая затылок, — «почему вы вообще решили взять их с собой? Из 32 человек только лишь двое раньше стояли на сцене, а 26 и вовсе не успели окончить актерскую школу. Вы ведь сами раньше говорили, что их даже цыплятами еще называть рано. Они все еще сидят в яйцах, окруженные скорлупами, даже несмотря на то, что требования к актерам у лорда не такие уж и высокие. Боюсь, что даже его высочество не решится дать им работу. А если уж вы хотели насолить Белли, то лучше было переманить более опытных актеров. «Я не собираюсь выпускать их всех на сцену». «Что?» Девушка на секунду замерла. «Они ведь умеют читать сценарий к пьесам, да?» Хихикнула Мэй. «Хоть им до сцены еще работать и работать, то, но они, по крайней мере, все умеют и читать, и писать. Вот только не говори мне, что ты сама еще не поняла. Его высочеству нужны как раз такие грамотные люди». Она замолчала на пару секунд. «Ты правда думаешь, что его высочество так любит спектакли, что нанял нас только, чтобы играть? Но если бы мы разговаривали о лорде Петрове, то я однозначно бы ответила «да». До того, как ему отдали в управление крепость Длинной Песни, он стабильно раз в неделю ходил в театр. Его высочество же появился на показе пьесы только однажды, а в первый день. Так что театр ему нужен был не для развлечения. Он хочет через пьесы распространить свои взгляды на жизнь. Мэй немного помолчала, а потом продолжила. Первые пьесы, например, пропагандировали сопротивление и пытались популяризировать ведьм, а новые пьесы «Рассвет новой эры» и «Новый город» предназначены для найма людей. Их главное послание в том, что можно стать богатым, если будешь усердно трудиться. Я просто следую этой идее и пытаюсь исполнить все свое влияние, чтобы это делать. Так вот в чем дело, я никогда об этом не думала. Рози, казалось, потеряла дар речи. Чтобы как следует отполировать и улучшить сценарий, нужно не только вжиться в роль персонажа, которого ты играешь, нужно еще и понимать все нюансы, заложенные в пьесе. Это еще одно качество, которым должен обладать хороший актер. «Спасибо за наставление», — поклонилась Рози. «Пожалуйста», — улыбнулась Мэй. «И если ты вдруг не сможешь больше играть в «Городке пограничный», то ты все равно сможешь найти какую-нибудь хорошую работу. Может, ты сможешь устроиться в ратушу на должность какого-нибудь управляющего. Его высочество не требует, чтобы у работников ратуши был какой-то титул или статус. Да и на семью он не смотрит. Там, к слову, будет гораздо проще, чем на сцене». Когда судно наконец прибыло к пирсу городка пограничный, Мэй увидел стоящего неподалеку Ферлина Элтека. Он, конечно же, пришел встретить Эрен. И когда Мэй заметила, как быстро Эрен бросилась в объятия мужа, то могла лишь грустно вздохнуть. «А это разве не утренний свет? Его высочество не прогнал его?» «Первый рыцарь западных земель такой красивый!» — ахнула ласточка. «Я думала, что он встречается со звездой». «А ну прекратить базар!» — вздохи девочек прервал грозный голос Мэй. «Поторопитесь, все соберите свой багаж и сходите на пирс. Гент и Рози отведут вас в ратушу, чтобы вы там зарегистрировались. Всем остальным займутся они же». «Да», — с уважением ответили девочки. Ферлин шел по пирсу, обнимая идущую рядом жену. Они подошли к Мэй, и рыцарь заговорил. «Госпожа Мэй, Эрен только что рассказала мне про стычку в театре. Спасибо за то, что были к ней добры. Вам не нужно меня благодарить», — запротестовала Мэй. «Несмотря на то, что все выглядело как атака на Эрен, на самом деле они целились на меня». «Даже если и так, я все равно хотел бы вас поблагодарить», — рассмеялся рыцарь и продолжил. «Если бы не вы, то Ирен прямо так бы и разрыдалась». После того, как парочка ушла, Мэй поджала губы и потащила свой багаж в сторону жилого района. Несмотря на то, что она разлюбила Ферлина, увиденная сцена все равно испортила ей настроение. К тому же, кое-кто в письме клятвенно обещал ее встретить, но так и не заявился. Ну, с другой стороны, он был очень важным человеком и был постоянно занят с его высочеством, в отличие от утреннего света, который без дела слонялся то тут, то там. Придя домой, Мэй разложила по местам весь свой багаж и внезапно почувствовала огромное облегчение. Она глубоко вздохнула, вытащила из шкафа бутылку с белым вином и собралась было налить себе выпить, но тут вдруг в дверь постучали. Мэй распахнула дверь, и ее взгляду предстал сияющий Картер Ланис. «Я не думал, что вы прибудете на полчаса раньше», — заявил он, вытирая пот со лба. Я рванул к пирсу, а тот в тот момент как только услышал, что из крепости прибыл корабль. «Странно, я определенно не видела его нигде в порту, да и вообще он меня не встречал», — подумала Мэй, но ее настроение уже поднялось. «Хотите выпить?» «Нет, мне после обеда еще работать», — отмахнулся Ланис. «Ну», — кивнула Мэй, — «дела его высочества, конечно, важнее. Я вообще-то пришел подарить вам подарок». Рыцарь-командор вынул из кармана деревянную коробочку и протянул ее Мэй. «Это один из новых товаров с рынка удобств», — спросила полное любопытство Мэй, открывая деревянную коробочку. Заглянув внутрь, она увидела желто-оранжевое кольцо, лежащее на подставке из блестящих на солнце полупрозрачных камней. «Это кольцо, без сомнения, стоило очень больших денег, так что вряд ли его продавали на рынке». А когда аристократ дарит тебе кольцо, то Мэй закрыла рот ладонью, не в силах поверить. «Госпожа Мэй, вы выйдете за меня замуж?» — тождественно спросил Картер. Глава 305. Химический прорыв. С того момента, как ведьмы и первая армия отправились к горам около города Сильвер, прошло уже 4 дня. К завтрашнему полудню они уже должны будут дойти до места назначения. С помощью натренированных хони птиц-почтальонов Роланд каждый день получал новости от членов команды Железного Топора, Анны и Найтингейл. Хоть птицы и были намного медленнее, чем те же самые СМС на мобильных телефонах, но принцип их работы был похож на беспроводную переписку. Если от одного адресата к другому летали сразу несколько крылатых посланников, то такую переписку вполне можно было сравнить с СМС-ками. В отсутствие Найтингейл обязанность по охране замка взял на себя рыцарь-командор Роланда. Рыцарь-командор Роланд же, в свою очередь, постоянно удивлялся тому, что Картер в последние пару дней постоянно ходил со счастливой лыбиной. Казалось, что несколько дней назад он достиг чего-то невероятного. Роланд порой задумывался, уж не служба ли ему делает Картера Ланиса таким счастливым. Он потряс головой и попытался сфокусироваться на отчете министра строительства Карла Ван Бейта. С помощью ведьм с острова все строительные проекты городка в последние несколько месяцев развивались чуть ли не на сверхзвуковой скорости. Во-первых, огромный стальной мост через реку Чешуй был, наконец, полностью закончен. В отличие от строительства обычных каменных и деревянных мостов, вся конструкция стального была собрана заранее, а потом просто установлена на надлежащее место. Два маленьких острова, которые посреди реки подняла Лотус, также уменьшили временные и денежные затраты на постройку моста, так что его закончили всего за какой-то рекордный месяц. Впрочем, Роланд совсем не смог смотрел на мост взглядом человека из будущего, так что конструкция ему казалась простенькой и грубой. Теоретическая вместимость моста тоже была очень низкой. Грубо говоря, этот проект был сплошной бесполезной тратой материалов. Впрочем, для нынешнего времени этот мост мог считаться гением архитекторской мысли. Общая длина у моста превышала сотню метров. Его поверхность была гладкой и широкой, поскольку, чтобы на нем спокойно могли разъехаться две повозки. А к тому же самая нижняя точка моста находилась достаточно высоко, чтобы позволить грузовым лодкам проходить под ним, не задевая сам мост. Простые каменные мосты не могли похвастаться таким преимуществом. Во-вторых, Лотус закончила постройку новых городских стен. Те, полностью сделанные из земли стены, увеличили площадь города практически в два раза. Если бы новую площадь города перенесли в прошлый мир Роланда, то его можно было бы посчитать за обычный небольшой городок. Впрочем, Роланд склонялся к тому, что в будущем в городке пограничный будет два кольца внутренних стен. Может быть, когда-нибудь это место вырастет в гигантский город с, например, семью кольцами внутренних стен. Тогда запросто можно будет считать полноправной столицей королевства. И, наконец, насчет строительства королевского тракта. Лотус уже успела выпрямить некоторые участки непроходимых гор, так что дорога теперь могла идти прямо через горы, а не в обход. Это позволило существенно сократить затраты на строительство. «Ваше Высочество, а что теперь должна будет строить Лотос?» — поинтересовался Карл Ван Бейт, закончив отчитываться. Роланд с уверенностью мог сказать, что он был в восторге от умения Лотос преобразовывать почву. Вообще-то он был настолько впечатлен, что предложил ей место в Министерстве строительства и даже выдвинул предложение назначить ведьму на должность замминистра. Но Роланд давно уже думал над этим вопросом, и у него как раз было несколько проектов, которые он хотел воплотить в жизнь. Первым проектом был морской порт на берегу моря. Роланд хотел, чтобы Лотус обеспечила туда доступ. Как только они это сделают, у западных земель появится прямой выход к морю. Во-вторых, вторым проектом было расширение спальных районов. Хоть ратуша и трудилась над постройкой новых жилых домов, не покладая рук, времени до начала зимы оставалось катастрофически мало, а без теплых кирпичных домов на данный момент оставались 3000 новоприбывших беженцев. Деревянные сарайчики и простые навесы не смогут справиться с зимними холодами, так что Роланд хотел выстроить множество земляных домиков, внутри которых разместят жаровни. Возможно, они помогут решить проблему. И, наконец, третьим проектом были новые доки на реке Чешуй. Роланд хотел начать производить маленькие корабли с пушками, но для начала он должен был построить длинный док. Во-первых, он позволит немного опустить уровень реки со стороны городка, чтобы в случае чего оттуда можно было спустить воду. Затем по обеим сторонам дока установит лифтовые ворота, чтобы с их помощью контролировать уровень воды в доке. Но перед началом строительства требовалось как можно сильнее опустить берег, и с этим могла помочь только Лотус. Немного поразмышляв, Роланд решил в первую очередь начать постройку новых жилых домов. Раз уж он взял на себя смелость пригласить беженцев из восточного региона к себе на земли, то должен был позаботиться об их благополучии и базовых нуждах. Если они умрут от холода или голода, то это станет не только потерей для всех западных земель, но еще и сильно уронит авторитет как городка пограничной, так и самого Роланда. «Так, а где мы должны строить эти резиденции-то?» — поинтересовался Карл. «Лучше всего строить их рядом с трущобами крепостных». Роланд уставился на карту города. «Этого достаточно далеко от стен города. К тому же, там не такой сильный ветер с непроходимых гор. Это тоже пойдет нам на пользу». После этого, как министр строительства вышел из комнаты, Роланд собирался было немного подремать в кресле, но тут в кабинет заявился Кайл Сичи. «Ваше высочество, я полностью разработал запрошенный вами метод по производству кислот в больших количествах». После того, как Роланд услышал эти слова, вся его слабость мигом улетучилась. Он радостно улыбнулся такому приятному сюрпризу, затем он встал. «Правда, давай-ка я на него полюбуюсь». Когда они с Кайлом дошли до лаборатории около реки Чешуй, Роланд увидел множество серых канистр, стоящих рядом со зданием. Каждая канистра была высотой примерно с 2 стандартных человеческих роста, и к каждой сверху подходила гладкая труба. Очевидно, труба, вырезанная Анной. «Мое уважение, Ваше Высочество!» — обратился к Роланду очень юный парень, а затем поклонился. «Ты, должно быть, Чейвс. Хоть Роланд уже знал, что про прибытие к Кайлу учеников и подмастерьев, этого молодого человека он видел впервые. Вы помните, как меня зовут?» — ошеломленно воскликнул Чейвс. «Господин Сичи несколько раз упоминал твое имя», — пояснил ему Роланд и успокаивающе похлопал юношу по плечу, продолжая работать. Затем он вопросительно посмотрел на главного алхимика. «И как эта штука будет производить кислоту?» Кайл почесал бороду, улыбнулся и ответил. «Успешное производство кислоты напрямую зависит от выполнения условий уравнения, описанного в учебнике химии. Видите, вон там печи для обжига. В них будет гореть очищенная сера, а выделяющийся в процессе горения газ будет идти по трубам в цистерны. Они свинцовые?» «Так точно. Кислота не действует только на свинец», — кивнул Кайл. «Со свинцовой трубы будет медленно капать нитро-серная кислота. В канистрах налит горячий диоксид серы. Кислота превратит его в оксид азота. Потом же, наконец, вода и диоксид серы позволят получить раствор серной кислоты. Этот раствор будет вытекать из отверстия внизу. Самая интересная вещь тут вот такая. Оксид азота выступает лишь как переносчик кислорода, а сам не выдает никаких реакций. Поэтому расход азотной кислоты будет маленьким. И как только процесс производства начнется, его можно будет поддерживать постоянно. «И сколько получается?» — поинтересовался Роланд, тыкая пальцем в свинцовую канистру. Ему было необходимо, чтобы эта машина выдавала как можно больше кислоты, ведь та была необходима для создания бездымного пороха. И если эта проблема будет решена, то, возможно, в мире появится новое поколение оружия и патронов. Это уже четвертый механизм, который я испытываю. В день он выдает столько кислоты, сколько мы вручную в лаборатории делали бы как минимум неделю, гордо заявил главный алхимик. Этот тестовый образец, поэтому он не особо большой. Можно построить еще больше, если у вас будут трубы достаточного размера. «Хорошие новости», — рассмеялся Роланд. «Подожди, пока госпожа Анна вернется назад, и тогда сможешь построить машину еще больше этой. Если не хватит свинца, то можешь использовать железо. Госпожа Сарая покроет его своим магическим пигментом, и железо не будет вступать в реакцию». Кайл согласно кивнул и следующим предложением начисто стер улыбку с лица принца. «Вот теперь я придумал, как запустить массовое производство кислот. Все 5 лабораторий укомплектованы учениками. Ваше высочество, не могли бы вы дать мне продвинутую химию? Вы ведь обещали?» Голова 306 в саду. Скрон, стоявший за спиной его высочества, внимательно наблюдал за тем, как он пишет что-то на бумаге. Осенние лучи солнца, падающие через окно, грели спину Скролл. Она чувствовала, словно купается в теплоте. К тому же плюсы и минусы электричества в дальнейшем, становятся очень заметны. Время от времени Роланд, нахмурившись, записывал на бумаге, а потом, опуская лоб на ладони, глубоко вздыхал и говорил какую-то непонятную тарабарщину. Сначала Скролл волновалась за принца, но потом сообразила, что он просто-напросто пытается вспомнить свои знания. Но таким задумчивым, как сегодня, Скролл его еще никогда не видела. «К несчастью, я не могу ему помочь», — тихо вздохнула Скролл. «Если и существует ведьма, способная помочь принцу в том, что он сейчас делает, то только одна Анна. Скролл же уже успела переписать все содержимое написанных принцем книг. Но это было лишь слепое копирование. Утерянные знания по математике и естествознанию были чем-то серьезным, и одно только чтение о них заставляло людей в панике хвататься за голову. Скролл понимала, почему его высочество так серьезен. «А давайте мы сегодня на этом и закончим», — не выдержав несчастного вида принца, — предложила Скролл. Роланд решил последовать ее предложению и положил перо на стол, затем откинувшись на спину стула, и произнес: «Я уже завидую тебе насчет твоей идеальной памяти. Если бы я только был таким, как ты, то мне бы не пришлось волноваться из-за экзаменов. Меня бы приняли в крупную школу, и я жил бы на вершине богатства». Скролл обратила внимание только на первую часть этого монолога. «Ваше королевское высочество, во что, во дворце заставляли тоже сдавать экзамены?» «Ну да, чтобы узнать, в каких предметах принц все-таки что-нибудь соображает», — пробормотал Роланд. «Вообще-то все помнить это не всегда хорошо», — улыбнулась Скролл. «Например, плохие события или те случаи, когда тебе было морально больно или грустно. Ты ведь не хочешь забыть те времена, когда твоя жизнь была счастливой». В одно время Скролл жила в регионе Морского Ветра, и так как ее семья была очень бедной, Скролл была вынуждена терпеть насмешки и издевательства других детей. Она до сих пор помнила каждый полученный удар, помнила перекошенные от ненависти лица ее обидчиков и невыносимую боль от каждой травмы. Ее жизнь стала легче только после того, как Скролл поселилась у старого капитана со сломанной ногой. По крайней мере, она больше не жила в трущобах, где на каждом шагу происходят драки, грабежи и убийства. Честно говоря, Скролл не видела в жизни в трущобах никаких плюсов. Часто ей казалось, что лучше бы было умереть от голода или холода. Она очень долго себя ненавидела за то, что никак не могла забыть все чудовищные вещи, которые с ней произошли. Каждая сцена в памяти была свежа. Каждый кошмар, который она видела во снах, был точным отражением ее прошлой жизни. А позже, после дня взросления, когда у нее пробудились способности создавать магические книги, Скролл наконец поняла, откуда растут ноги у ее памяти. Это был еще один приятный вид. Ведьмовский бонус. Наверное, если бы Роланд попытался, то смог бы угадать, что именно хочет сказать Скролл. Он улыбнулся и ответил: «Да, ты права». В груди Скролл вдруг потеплело. В мире было слишком мало людей, которые интересовались мнением ведьм. А конкретно этот человек и вовсе был принцем. «Неважно, те времена давно уже прошли, ваше высочество. По сравнению с другими аристократами, Роланд Уимблдон был абсолютно другим. Ни один из аристократов не был похож на него. Роланд обладал богатыми знаниями и просиживал целыми днями, размышляя о том, как же ему передать их другим людям. Он, несомненно, был одним из представителей знати, но не чурался общения с людьми ниже себя по статусу. Ему нравилась любовь толпы. Иногда он мог вести себя по-детски, но это ведь было не все. Роланд принимал во внимание чувства других людей. Богом забытый, нищий городок буквально за год неузнаваемо преобразился. Его территория стала такой таким долгожданным и желаемым ведьмами домом, который им подарил его высочество. Если бы Скролл сама не видела это все, а лишь слышала пересказы, то ни за что бы не поверила бы, что в мире существует такой мудрый правитель. Теперь же Скролл заметила, что и сами взгляды на жизнь у нее тоже изменились. Раньше ей очень не нравилось желание Роланда взять себе в жены ведьму, но теперь она думала по-другому. Неважно, на ком именно женится его королевское высочество, ведьмой будет его жена или просто девушкой, совсем неважно. Он все равно взойдет на трон Грейкасла, и Роланд был отнюдь нетипичным аристократом, которые из кожи вон лезут, чтобы набить карманы золотом и развратить знать. Роланд страдает, старается, чтобы все его подданные жили лучше. И Скролл казалось, что именно в этом его сила, и она поможет ему достичь цели. «Ах, черт с ними!» — вдруг произнес Роланд, потирая затылок. «Все равно это последняя страница». «Продолжите записывать завтра?» «Нет, вот так и отдай. Тут есть еще немного основ физики. Это его займет на некоторое время». Его высочество вновь взял лист бумаги и написал на нем пару слов. «В конце концов, это ведь простая копия книги из древних времен. Так что вполне нормально, что кое-чего не хватает, не так ли?» Скролл взяла лист бумаги и прочла написанное. «Продвинутая химия. Отрывки». После того, как Скролл запомнила весь новый учебник, она вышла из кабинета и собралась было отправиться назад в ратушу, но вдруг ее внимание привлекла замечательная сцена в саду. После того, как был достроен дом ведьм, территория внутреннего двора замка стала такой же огромной, как и главная площадь. А теперь, всего неделю спустя, вся эта территория была засажена различными растениями. Это, несомненно, было детищем Ливс. Скролл шаг за шагом, углубляясь в сад, пошла по дорожке, по обеим сторонам которой росли оливковые деревья. Сегодня Ливс не собрала свои роскошные волосы в два хвостика по бокам. Вместо этого просто перебросила зеленую копну через одно плечо. Ее чистые белые ступни с бульканьем рассекали воду, а в руках Ливс держала зерна пшеницы, время от времени бросая их в воду для рыбок, которые плавали вокруг ее ног. Она вдруг удивленно воскликнула, когда одна из рыбок ткнулась мордочкой в ее ступню. «А у тебя ноги уже зажили?» — поинтересовалась Скролл, усевшись рядом с Ливс. «О, это вы, учительница Скролл!» Ливс на пару секунд замешкалась, а потом радостно закивала. «Да, госпожа Нана, мне их полностью вылечила. Теперь я, наконец, зимой не буду чувствовать боль в пальцах. Все растения, которые ты высадила, уже улучшенные». «Ну», — начала Ливс и принялась указывать пальцем на растения. «Вон там виноградная лоза, там фруктовые деревья, а там посевы. Я еще попросила его высочества, чтобы он привез мне сюда компост. Я хотела посмотреть, как быстро будут мои растения его поглощать. Вдобавок ко всему, во фруктовые деревья, наверное, штук 30 птичьих гнезд. А на верхних ветвях спят почтальоны, которые обучены Хоне». Скролл ласково потрепала ее по волосам. «Я думала, ты будешь первой ведьмой из объединения, которая разовьет свою магию. В конце концов, твоя магия была на уровне не ниже Кары. Тогда мы жили в горах». Его высочество сказал, что возможность развития дара напрямую зависит от того, насколько ты этот дар понимаешь. Да, раньше я думала, что эти все клетки у растений понять невозможно. А теперь я думаю, что если у них у всех клетки, то они все одинаковые. Знаешь, моток тонкой травы может превратиться в гибкую лиану. И как такое могло бы быть, возможно, если бы растения были разными? Скролл открыла было рот, чтобы успокоить девушку, согласившись с ней, но в итоге сказала: «Твой дар, даже без изменения, сделал уже так много для его высочества». «Я чувствую, что уже вот-вот пойму», — заявила Ливс, покачивая головой. Ее глаза светились решимостью. «Животные живут, растения тоже живут. А еще они прекрасно друг с другом взаимодействуют. Птицам нужны деревья, чтобы строить на них гнезда, а их помет служит для деревьев удобрением. Лес может предоставить живому существу все, что тому нужно для жизни, и при этом сам растет, потому что увеличивается влажность». Она на секунду замолчала. «Вот, взгляни на этот сад. Кажется, я уже поняла, как именно мне продвинуться вперед». Глава 307. Смерть с неба. Воздушный шар летел в 2000 метрах над землей. Высоту определила молния, которая пару раз опустилась вниз и вновь взлетела наверх. Когда молния подняла голову, ее взгляду открылись удивительные картины. Казалось, словно до облаков можно было дотянуться рукой. И на ощупь они были бы мягкими, как будто бы сделанными из хлопка. Впрочем, чтобы на самом деле коснуться облаков, девочке пришлось бы взлететь еще на пару сотен метров повыше. Сам воздушный шар был покрашен в голубой и белый цвета. Из расстояния казался неотличимым от неба. Ведьмы тоже оделись в наряды цвета неба. Впрочем, бело-голубой был даже сама бомба. Восточный ветер один. Его высочество приказало, чтобы сама атака была полностью незаметной для посторонних людей. Поэтому даже первая армия не стала добираться до места отправки на корабле. Они сошли с него в порту города Сильвер. Оттуда уже пешком отправились к горам. С помощью дара Сильвии команда смогла избежать посторонних взглядов и ни разу не привлекла ничьё лишнее внимание. После того, как они развели лагерь, наблюдающий за небесами, медленно поднялся вверх и отправился в сторону столицы. Атаку решено было провести на следующий день. шла первая неделя первого месяца осени. Так как, сидя в корзине, Мэгги не могла ничего увидеть, она тихо выпорхнула из нее и полетела перед воздушным шаром, словно белая тень, взяв на себя ответственность по наблюдению и корректировке курса полета. Девочка превратилась в белого орла и даже с такой высоты могла разглядеть идущие внизу дороги и едущие по ним повозки. В этом плане орлиные глаза были намного лучше, чем подзорная труба. К счастью, они сами не могут управлять полетом бомбы. А то мне совсем нечем было бы заняться, подумала молния. Устала? Поинтересовалась Анна, перегнувшись за край корзины. Давай сюда, отдохнешь немного. Не думаю, что здесь мы наткнемся на дьяволов. Девочка покачала головой. «Я не могу лететь на такой скорости весь день». «А ты разве не волнуешься?» — спросила Венди, также перегнувшись через край. «Нет», — поджав губы, ответила молния. «Я так много практиковалась. К тому же, дворец такой огромный. Я просто не могу не попасть». «Неужели?» — улыбнулась Венди. «Главное, сильно не храбрись. Его высочество ведь сказал, что наша безопасность превыше всего. К тому же, инцидент с дьяволами не был твоей виной». «Что я...» — Венди спокойно ее перебила. «Мы все видели, что в последние дни ты не находишь себе места из-за нервов. Но то, что ты побоялась вступить в бой, это не страшно». «Ведь у тебя нет боевого опыта. Если бы на твоем месте была, например, я, то я справилась бы точно так же, если не еще хуже». «Конечно, Найтингейл, вот, например, обладает такими рефлексами и умениями, которые обычным ведьмам только снятся». Утешающе добавила Анна. «Так что лучше тебе все-таки немного отдохнуть, ведь на управление бомбой у тебя уйдет явно немало энергии». Выслушав их речи, молния тихо вздохнула и, опустив голову, залетела в корзину. Венди обняла ее еще до того, как та успела приземлиться. «Никто тебя не винит. И ты сама себя не вини. Ясно тебе? Ну ладно». Они летели практически все утро. Мэгги, взмахнув крыльями, влетела в корзину и заявила. «Столица Грейкасла прямо перед нами. Мы почти добрались». Молния моментально вылетела из корзины и достала подзорную трубу. Столица оказалась именно такой, какой ее описывал его высочество. Стены города, например, были настоящим зрелищем. Их можно было разглядеть даже с такой огромной высоты. Они выделяясь на фоне земли, словно сине-зеленая толстая струна, обозначали границы города. А посреди города ярко выделялась из окружения белым цветом сверкал королевский дворец, который сейчас казался не больше ногтя. Согласно самому первому плану, его высочество перед тем, как забросить бомбу, ведьмы должны были бросить на столицу множество листовок. Но, потренировавшись пару раз, они были вынуждены отказаться от этой идеи. Не было ни малейшей возможности контролировать, куда именно полетит бумага, если ее сбросить с 2000 метров. Результат не улучшило даже то, что они прикрепили к каждой листовке маленький противовес. Снижаться Роланд строго-настрого запретил. Шар будет очень сложно не заметить в тот момент, когда ведьмы начнут выбрасывать из корзины листовки. В результате его высочество решил и вовсе отказаться от распространения листовок. Вместо этого он решил возложить миссию по распространению новостей на Тео. Именно он должен был сообщать всем, кто именно сбросил бомбу. Венди, изменив направление ветра, заставил воздушный шар замереть над столицей. «Все готовы? Дергай рычаг». Затем она услышала жужжащий звук, который издавала падающая вертикально вниз бомба. Корзина за пару секунд потеряла огромное количество веса, поэтому воздушный шар медленно стал взлетать еще выше. Следующие шаги Венди знала наизусть и могла повторить их, если бы ее разбудили ночью и спросили. На бомбе открылся парашют, который немного замедлял падение и тем самым позволял молнии догнать снаряд. Девочка подлетела к бомбе и принялась потихоньку поправлять траекторию падения. Практически все ведьмы из ведьмовского объединения были закрыты, знакомы со столицей. Во время их бегства на запад им даже пришлось пару месяцев прожить в столичных трущобах. Там они запасались едой для продолжения путешествий и старались найти новых ведьм. Именно в то время к Альянсу присоединились Сарая и Эхо. Сама же Молния ни разу не видела столицы, но часто слышала, как во время таких каких-нибудь обсуждений ведьмы рассказывали о времени, проведенном в столице. Столица была очень жестокой по отношению к ведьмам. На одной из площадей города практически каждый месяц проходили казни пойманных ведьм. Именно поэтому ведьмовская ассоциация пребыла в столице самый меньший отрезок времени. Они не хотели больше страдать, наблюдая за тем, как умирают в огне их сестры. Поэтому Молния нисколько не впечатлялась видом бурлящей столицы. Если она сможет прекратить правление этого жестокого человека, уронив ему на голову бомбу, она с радостью это сделает. Если бы королем Грейкасла был Орланд, то все те несчастья с ведьмами и не случились бы, не так ли? И вот теперь у Молнии был шанс исправить это недоразумение. Они с бомбой все падали, и вскоре, слушая свист ветра, Молния смогла разглядеть королевский дворец, стоящий в центре города. В деталях дворец был во много раз больше, чем обычные дома горожан. Сам по себе он состоял из трех зданий. Куполообразной постройки, зал для банкетов и высокой дворцовой башни. Еще рядом с ним располагались множество вспомогательных пристроек, конюшни, казармы, хранилища и так далее. Структура крыши замка была очень сложной, и она не слишком-то подходила для сбрасывания на нее бомбы с ударным детонатором, поэтому его высочество решил атаковать главный зал королевского дворца. По крайней мере, так он мог нанести больше всего ущерба. Бомба очень быстро летела вниз, и вскоре настало время для того, чтобы открепить парашют. Молния дернула за рычаг, схватила отделившийся от бомбы парашют и быстро рванула вверх к шару. Его высочество несколько раз повторил ей, что она должна будет очень быстро подняться вверх на безопасную высоту, еще до того, как бомба взорвется. Молния ни в коем случае не должна оборачиваться или даже снижаться, чтобы посмотреть на взрыв. Впрочем, молния не сумела сдержать любопытство и, не прекращая подниматься, опустила взгляд. Там она увидела слепящую вспышку, свет которой быстро распространялся во все стороны. Затем этот яркий свет окрасился в ярко-красно-оранжевый цвет, после чего вверх стали подниматься туча из дыма и пыли, которая медленно стала рассеиваться. Это все заняло один небольшой миг. А потом Мэгги услышала грохочущий взрыв. Он был настолько громким, что чуть ли не заставил девушку потерять ориентацию в пространстве. Молния, конечно, очень часто слышала звуки взрывов на поле боя, но по сравнению с теми тихими стреляющими металлическими шариками-пушками, звук этого взрыва был как минимум раз в 10 громче. Из окон королевского дворца словно выплеснулось море дыма, заполнив окружающий дворец, сад и галерею. Вскоре на куполе, который и был главной целью молнии, появилось множество трещин. Молния, не сдержавшись, остановилась и, задержав дыхание, стала наблюдать за последними моментами жизни главного зала. Бесчисленные черные трещины быстро заполнили собой весь купол, словно на него вылили баночку чернил, а затем крыша не смогла больше сама себя держать и рухнула, подняв еще большую тучу пыли. Главный зал замка, наконец, обрушился, не пережив удара восточного ветра 1. Глава 308. Страх. В последние дни Тео держал активную связь с принцем Роландом. За время работы на принца он, конечно, видел немало чудесных и невероятных вещей, но этот приказ переплюнул все. Он оставил Тео в полном замешательстве. Роланд Уимблдон решил предупредить об атаке, который собрался наказать Тимоти Уимблдона. Естественно, Тео тоже слышал предупреждение, которое принесли с собой чудом вернувшиеся после побоища на реке Чешуи люди Тимоти. Впрочем, Тео сначала всерьез считал, что его высочество просто блефует, либо отвлекает внимание, обещает атаковать восток, пойдет на запад. Например, решил, так сказать, облегчить себе работу и заставить Тимоти отозвать свои войска из других городов. Именно так, помнится, и сделала Гарси перед наступлением зимы. Но последовавшие за этим приказы из городка Пограничный явно показали Тео, что он ошибался. Роланд Уимблдон и в самом деле собирался атаковать столицу и приказал Тео подготовить несколько пропагандистских новостей. Этот приказ явно подтверждал, что Роланд Уимблдон собрался атаковать столицу именно в тот день, о котором и предупреждал в сообщении. Что касается предупреждения, Тео вспомнил, что в письме говорилось что-то вроде «атаку на столицу можно считать наказанием». Другими словами, его высочество хочет силой войти в городские ворота и атаковать внутреннюю часть столицы. Но как такое возможно? У столицы Грейкасла были самые неприступные стены во всем королевстве, чего стоила одна только их ширина. На вершине стен бок о бок можно было выстроить два жилых дома. Такие стены даже артиллерия его высочества не сможет пробить. К тому же у Тимоти в качестве личных охранников находятся лучшие рыцари королевства. Здесь даже патрульные самые лучшие. Будет очень сложно нанести хоть какой-то вред стенам и их защитникам, не говоря уже о том, чтобы ступить всей армии в город. Даже внезапная атака с помощью ведьмы не сможет гарантировать успеха. Внутри королевского дворца находилось примерно столько же камней воздаяния, сколько волос на боке. К тому же, в главном зале замка и в остальных его важных частях были установлены гигантские камни воздаяния. Как только ведьма ступит под крышу замка, все ее силы мигом окажутся заблокированными. Именно поэтому Тимоти и убивал ведьм. Он абсолютно не боялся возмездия. Убить члена королевской семьи было практически невозможно. Даже если у Роланда и в самом деле был какой-то план, он все равно не мог не иметь изъянов. Если Тимоти Уимблдон погибнет от руки ведьм, то, несомненно, большую выгоду из этого извлечет именно церковь. Она мигом начнет орать, что не позволит чертовому принцу, который одержим дьявольской скверной, сесть на трон королевства. И тогда множество здешних аристократов поднимут бунт против Роланда. Впрочем, Тео узнал, что Роланд очень умный человек и должен был сам увидеть минусы подобного плана. И какой же тогда в самом деле будет его атака на столицу? «Господин, у вас есть для меня какие-то новые поручения, раз вы меня позвали?» — поинтересовался Хилл Фоукс, входящий в комнату. «Мы ждем новых приказов», — ответил Тео, разведя руками. «Вон, сядь лучше, посиди». «Ну ладно». Тео увидел ошеломленное выражение лица Хила, не сдержался и ухмыльнулся. Обычно он вызывал обычных акробатов только тогда, когда уже располагал новыми приказами от его высочества. Но в этот раз сообщать акробатам о готовящейся атаке было не очень выгодно. Если она вдруг по какой-то причине сорвется, то это может подорвать боевой дух мужчин. А вот если его высочеству удастся воплотить свою угрозу в жизнь, то это станет огромным сюрпризом для акробатов, тем самым убедив их в том, что не все еще для них потеряно, особенно если они своими глазами увидят, что Роланд Уимблдон способен пошатнуть трон под Тимоти, даже находясь в тысячах миль отсюда. Это сразу же убедит их в том, что дело не безнадежно. Слухи, передаваемые от одного к другим, никак не сравнятся с эффектом от такой атаки. Поэтому Тео решил пойти на компромисс и вызвал к себе Хила немного заранее того времени, когда его высочество обещал атаковать. Если все получится, то боевой дух парня возрастет неимоверно. Ну а если нет, то всегда можно сказать, что почтальон задержалась в пути или еще что-то. «Выпей-ка чаем», — хохотнув, предложил он Хилу. «Ты не должен дать другим понять, что озадачен. Самая важная для шпиона вещь — это уметь притворяться, господин», — ответил Хил, взяв чашку. «Ой, кстати, в последнее время на улицах почему-то увеличилось количество патрульных, да и на стенах охранников стало намного больше. Только не говорите мне, что это как-то связано с этими самыми приказами его высочества». «Ну, конечно, Тимати». Его перебил грохочущий звук, прокатившийся по улицам города, словно гром. Он был таким громким, что во всех домах в городе задрожали стекла. Одновременно с этим земля вдруг затряслась, но очень быстро утихла. Хил, которого этот звук застал врасплох, от неожиданности даже выронил чашку с чаем, которая разбилась на множество кусочков. «Простите, господин, я не хотел», — забормотал Хил, — «но что это было?» «А ну-ка, пойдем за мной», — заявил Тео, уставившись на Хила с самым честным выражением лица. Они выбежали из дома и побежали в сад. Там их вниманию пристал огромный столб черного дыма, поднимавшийся со стороны королевского дворца. Тео сразу догадался, что грохочущий звук шел именно оттуда. Он в свое время довольно долго провел время... рядом с пушками и ружьями, и точно знал, что такие чудовищные звуки может издавать только один определенный алхимический порошок. Но пушечные выстрелы никогда не заставляли землю так дрожать. Видимо, его высочество использовал здесь такое же оружие, какое использовал против демонических мутантов с броней. Хилл, стоя позади Тео, с открытым ртом наблюдал за дымом, не в силах поверить своим глазам. «Это что? Угроза его высочества об атаке была не фарсом?» «Именно. Тео еле успокоил неконтролируемое бившееся сердце и вновь взял себя в руки. В общем, слушай приказ его высочества». В тот момент, когда с потолка свалилась люстра, Тимати уже сидел с побледневшим от ужаса лицом, не в силах ничего сказать. «Ваше Величество, вы в порядке, господин?» Закашлявшись, заговорил премьер-министр откуда-то из облака поднявшейся пыли, которая, казалось, заполнила все небо. «Что там такое случилось?» Тимати не ответил. Его горло почему-то очень сильно саднило. А люстра, к счастью, упала на закованного серебряную броню рыцаря. В тот момент бедный мужчина стоял перед королем и докладывал о ситуации с беженцами, а теперь вот люстра сломала ему шею. Тимати где-то на задворках сознания сообразил, что если бы не сделал хотя бы шаг вперед, то... От одной только мысли об этом по спине у Тимати побежали мурашки. «Это что, землетрясение?» с паническим любопытством спросил министр финансов. «Нам нужно выйти из замка куда-нибудь на открытое место». «Верно, Ваше Величество, здесь небезопасно». «Заткнулись все», — заговорил Тимати. Услышав себя, он вдруг понял, что его голос как-то странно хрипит, а хрип и стал непонятным, словно бы он говорил, сдавив свою же собственную глотку. «Господин Веймар, быстро отведите меня в подвал». «Да, Ваше Величество». Хоть рыцарь Веймар и выглядел испуганным, он держался намного лучше остальных министров, поэтому его даже можно было считать спокойным. Он быстро подошел, помог Тимати подняться, а затем они вместе отправились вниз по лестнице. По пути новый король заметил, что на полу коридора повсюду валялись битое стекло, и раньше видимый из окна прекрасный купол куда-то исчез. Среди клубов дыма и пыли едва можно было разглядеть уцелевшие колонны, от которых великолепного... от когда-то великолепного сооружения. Это было не землетрясение, это был взрыв, который был вызван огромным количеством снежного порошка. Если я сейчас выйду из дворца, то мне конец. Кто знает, где еще Роланд закопал порох. Безопаснее всего мне будет за толстыми стенами подвала. Черт возьми, вне себя от бешенства размышлял Тимоти. Как так получилось, что мой брат сумел заполучить алхимическое оружие? Может ли быть так, что перед отплывом из Клир-Уотера Гарси передала ему формулу, чтобы он как следует мне насолил? Но оставался еще один главный вопрос. Как Роланду удалось пронести порох в замок? Это было бы невозможно, даже если бы он воспользовался помощью ведьмы. Исключение. Возьми с собой рыцарей и как следует обыщите замок. Особенно канализацию, сады и хранилища. В общем, везде, где можно легко спрятать снежный порошок. Истерично приказал Тимоти рыцарю по прозвищу «Железное сердце». Если вдруг обнаружите кого-то подозрительного, будь то знать или простолюдин, моментально арестовать. Все, кто входит в замок, должны быть тщательно обысканы всем, даже слуги. Как прикажете, Ваше Величество. После того, как рыцарь Веймар ушел, король вдруг сообразил, что покрыт липким холодным потом. Роланд в самом деле это сделал. Неважно, как именно он это сделал, но раз уж у него вышло спрятать во дворце снежный порошок, значит ли это, что он в следующий раз с легкостью может со всей армией добраться до дворца? Твоя корона не так уж и защищена. Все увидят, что трон под тобой уже раскачивается. Вспомнив эти слова, Тимоти передернулся. Гнев медленно угасал. И король почувствовал, как откуда-то из глубины души медленно поднимается панический страх. Глава 309. Исследование знаний. На второй день осени Роланд наконец получил письмо из столицы. Его принес почтовый голубь. Это значило, что написал письмо никто иной, как Тео, личный охранник Роланда. Вынув бумагу из клюва птицы, Роланд подошел к окну и принялся внимательно читать написанное. Дворец практически сразу же оцепили. Никого не впускали и не выпускали. Так что я не смог проникнуть внутрь и разведать ущерб, нанесенный взрывом. Впрочем, к вечеру того же дня все без исключения жители столицы знали об атаке на дворец. Ее обсуждали везде, буквально на каждом углу. В пабах, в гостиницах, на улицах города. Даже смерть прошлого короля, помнится, не вызвала таких бурных обсуждений. Кстати, из-за того, что вы заранее предупредили об атаке, некоторые люди теперь думают, что король Тимоти погиб от взрыва, и что вскоре вы возьмете на себя управление столицей и станете новым королем Грейкасла. Этот абзац заставил Роланда вздохнуть с облегчением. Он был очень рад услышать, что миссия по сбросу бомбы завершилась успешно, и что ведьмы должны были уже скоро вернуться. Он сделал себе чашку чая, а потом вернулся назад к столу и продолжил читать письмо. Впрочем, согласно собранной информации, крупные аристократы вне столицы не зашевелились, да и дворец слишком быстро оцепили, так что, скорее всего, король Тимоти все-таки жив. Вдобавок ко всему, некоторые люди клянутся, что атаку произвели с неба. Мол, они видели, как с неба свалился огромный яркий объект и на большой скорости влетел в крышу королевского дворца. Поэтому я, собственно, уже и придумал кое-какой план относительно вашего приказа. Я мог бы попытаться выставить эту атаку как своего рода божественную кару лже-короля Тимоти. Думаю, мне поверит очень много людей. К слову, акробаты, которыми я командую, полны энтузиазма. Днем они насобирали информацию о тиранических поступках Тимоти. Если я использую полученную информацию в своих целях, то это позволит мне выполнить ваш приказ гораздо более эффективно. Думаю, уличные крысы распространят новости среди горожан даже меньше, чем за месяц. Я также продолжу внимательно следить за тем, что происходит в казармах. Впрочем, судя по всему, Тимоти все еще не придумал, как я в будущем защищаться от ваших атак. Так что у него пока нет времени на наполнение бараков. Письмо было не подписано. Дочитав, Орланд убрал его в ящик письменного стола и еще раз глубоко вздохнул. Если «Восточный ветер-1» и вправду смог заставить Тимати остановить набор пушечного мяса и высылку войск, то это было очень хорошо. В конце концов, во время каждой из атак Тимати погибало слишком много накачанных таблетками людей. Чем дольше Тимати будет тянуть с еще одной атакой, тем больше у Роланда будет времени на перевербовку населения. Роланд взял в руки чашу и сделал глоток ароматного черного чая. Сейчас делать ему было нечего. Он должен был сидеть и ждать возвращения ведьм. Он уже несколько дней не видел Анну, и никто не таскал из ящика его стола жареную рыбу. Это все заставляло Роланда слегка понервничать. В этот момент в кабинет зашел Картер. «Ваше королевское высочество, к пирсу прибыли два флота». «О, торговка Маргарет наконец вернулась. Да, если прикинуть, сколько времени она провела в дороге, она ведь такое зрелище пропустила», — заговорил Роланд. Но потом озадаченно переспросил. «Ты сказал, два флота?» «Ага», — хохотнул Картер. «Помните ту группу людей, которую вы отправили на юг для вербовки людей? Некоторые из них уже вернулись. Причем они привезли с собой столько беженцев, что они едва помещаются на пирсе. В данный момент ратуша пытается их зарегистрировать, а госпожа Лили занята карантином». «А, да, вы про то, что она должна убедиться, что всякие различные болезни, вроде чумы или еще чего-нибудь, не проникнут в город». Рыцарь-командор дважды кашлянул. «Беженцев привезли человек 500». «Правда?» Роланд не удержался и улыбнулся. «Казалось, только вчера они обсуждали получение, получится ли у него переманить людей, а сегодня уже вот, пожалуй, результаты, кажутся. Лотос придется построить еще больше временок. Ну да ладно, давайте сходим и посмотрим». Кайл Сичи отложил в сторону подозрительно тоненькую книжку под названием «Продвинутая химия» и недовольно пробормотал. «Так вот, значит, как, учитель?» — обеспокоенно спросил Чейвс. «С тех самых пор, как Кайл получил в свои руки продвинутую химию, он так и не спал. Уже 2 дня. Как минимум, он все читал и перечитывал древнюю книгу даже по ночам. Чейвс тоже попытался прочесть ее, но быстро сообразил, что он пока не понимает ни единого слова». «Со мной все хорошо», — ответил Кайл. В его голосе не было ни капли усталости. Казалось, алхимик трясся от предвкушения. Хоть в уголках глаз у него можно было заметить грязь, но сам взгляд сверкал, словно отполированный. Кайл совсем не походил на человека, который не спал всю ночь. Все ученики должны были неукоснительно следовать одному правилу. Если учитель занимается алхимией, то его ни в коем случае нельзя беспокоить. Поэтому Чейвс, решившийся заговорить только сейчас, тихо произнес: «Эта книга, я ученик, я не понимаю, что такое атом и что такое электрон. Ты уже опытный алхимик. Прекрати называть себя учеником. Его высочество сказал, что мы с тобой теперь коллеги», — перебил его Кайл. «А что касается твоего вопроса, я не знаю, как на него ответить. Когда его высочество дал мне книгу «Продвинутая химия», то вместе с ней дал еще и эту книжку». Чейз взглянул на стол, на который лежала книга под названием «Теоретические основы естествознания». «Сичи, учитель!» Чейвс все никак не мог привыкнуть к возможности называть Кайла по имени или фамилии. «Кажется, в этой книге ничего не связано про... не сказано про алхимиков. Да и с химией книга вряд ли связана». «Я сначала так же подумал», — ответил Кайл, почесывая бороду. Потом вздохнул и продолжил. «Впрочем, после того, как я прочел несколько страниц, то вдруг обнаружил, что я ровным счетом ничего не знаю об окружающем нас мире». «Что?» Чейвс был в шоке. «Алхимия изучает состав всяких веществ, эссенций, элементов. И если даже алхимики ничего не знают, то чем они вообще отличаются от обезьян?» Я имею в виду саму идею, восторженно затараторил главный алхимик. Мы думаем, что алхимия — это просто алхимия, просто попытка добыть знания, но мы часто говорим, что солнце встает и садится само по себе, и цветы цветут тоже так же. Думаю, что это все не имеет к нам ни малейшего отношения. А это разве не так? Те, кто хорошо разбираются в солнце и звездах, становятся астрологами. А что касается растений, Чейз передернулся от отвращения. Этим пусть и занимаются фермеры и знахари. Вот поэтому мы с тобой ничегошеньки и не знаем, — покачал головой Кайл. Эта книга с самого начала пытается объединить все в единое целое. Будь то камни, цветы, гром или даже огонь. Это все сделано из одного и того же вещества. И ведь химия реагирует на эти правила. По этим правилам восходит и засадится солнце. И цветут цветы. Это правило очень важно. Если достичь одинаковых условий, то и результат тоже будет одинаков. И химия всего лишь малая часть всего этого. Как такое возможно? Я тоже с большим трудом могу это представить. Кайл развернул периодическую систему элементов. В продвинутой химии описывается форма этих элементов. Один большой шарик, который окружен множеством шариков поменьше. Именно большой шарик решает, что именно он за элемент. И вот эта таблица построена как раз по этому закону. Видишь, ячейки аккуратно разлинованы. Они словно солдаты на военном марше. А теперь я, наконец, полностью осознал, что его высочество имел в виду. Почему именно мы можем изменить свойства элемента, даже не видя его невооруженным глазом? Потому что даже самые маленькие реакции, вроде давления или уменьшения количества маленьких шариков, не может изменить свойств большого шарика. Собственно, поэтому элементы во время реакции и не исчезают, а просто меняют свою форму. Некоторое время Чейвс размышлял над сказанным, а затем пробормотал: «Вы в это верите?» В конце концов, эти теории были слишком уж туманными. Их нельзя было проверить на глазок. Так откуда автор книги знал, как все на самом деле происходит? «Я не знаю. Поэтому на твой предыдущий вопрос ответить не смогу», — улыбнулся Кайл. «Но неважно, веришь ли ты и в это или нет. Главное, что эта теория открывает нам такие перспективы, о которых я и мечтать не мог. Это позволило мне заглянуть за границы химии и понять, что там есть что-то гораздо большее». Кайл все говорил и говорил. К несчастью, его высочество записал не все, что прочел в книге. Возможно, он просто сам не понял сказанного. Так что, кто знает, что именно он пропустил? Чейвс вообще не понимал, о чем говорит Кайл. Он вдруг вспомнил те времена, когда только поступил в ученики, в первый раз услышав алхимические термины. Он всерьез подумал, что люди говорят на другом языке. Теперь он вновь это чувствовал. Но он не волновался, пока его учитель рядом с ним. Чейвс обязательно выучит так называемую теорию о том, что все живое взаимосвязано. Сейчас Чейвсу не хватало того, что было у главного алхимика с запасом времени. Помолчав несколько секунд, Чейвс поинтересовался, а почему его высочество подписал книги разными цветами? Главный алхимик удивленно на него уставился, вскрикнул от неожиданности и задумчиво произнес: «Ну надо же, а я и не заметил, может ли быть так, что он это не специально». Затем Кайл энергично помотал головой. «Нет, они ведь не черно-красные. Эти цвета очень сложно добыть, и случайно их никак не сделаешь. Может ли быть так, что его высочество специально их выбрал?» Надпись «Элементарная химия» была голубого цвета. Теоретически основы естествознания тоже голубого. Элементарная математика – зеленый, а продвинутая химия была написана темно-фиолетовым цветом. Если смотреть на книги по отдельности, то ничего интересного в них не было, а вот если их поставить друг с другом, то получалась довольно занятная картина. «Может, просто для красоты?» – предположил Чейвс. Глава 310. Очищенная. Мэйн стоял наверху одного из холмов и внимательно оглядывал стоящий неподалеку город. В прошлый раз городские стены столицы Вольсхарта выглядели совсем по-другому. Тогда они были выстроены из белоснежного камня, который, по всей видимости, привозили из Королевства Вечной Зимы. Но за три последних месяца вид стен полностью изменился. Пробои в стенах заделали черными булыжниками. А слишком большие разрушения, которые нельзя было просто починить, воткнув туда булыжники, заделали деревянными столбами. Когда-то белоснежный камень сейчас был коричнево-красный от пролитой на него крови. Издалека стены города казались грубыми и покрытыми слоем грязи, словно зубы повидавшего жизнь волка, который пережил несколько суровых зим. Нынешние стены были похожи на зубы какого-нибудь хищника или даже падальщика. Людям ведь очень неприятно смотреть на то, как падальщики разрывают добычу на части. Церковная армия разбила лагерь примерно в 2,5 милях от столицы Вольсхарта. Впрочем, сюда заявилась не вся боевая мощь церкви. Некоторую часть войска было решено оставить в старом святом городе, чтобы в случае чего отбиться от атаки королевы Клир Уотера. Мэйн взял с собой армию судей и их помощников. Всего около 5000 человек, и еще около 8000 солдат из армии Божественной Кары. Он был на 100% уверен, что эта сила позволит ему с легкостью зачистить проклятое волчье логово. На холм поднялся один из священников и направился к Мэйну. «Ваше Высокопреосвятейшество, осадный зверь на месте и готов к атаке. А что насчет очищенных, которые им управляют? Они тоже готовы к запуску?» Мэйн взял в руки подзорную трубу и посмотрел в сторону осадного зверя. Там он увидел две огромные стальные махины, стоящие в чистом поле в двух милях от городских стен. С двух сторон звери были покрыты заслонами, а на крышке располагалась маскирующая трава. Эти чудовищные оружия были очень сложно заметить, если не знать, что именно нужно искать. Мэйн перевел взгляд на ровные ряды построившихся воинов из армии Божественной Кары. Эти солдаты были видоизмененными, верными последователями церкви. Они все как один стояли без движения. Всю мощь этих воинов можно было познать только тогда, когда они вступали в бой с врагом. К несчастью, сами по себе они действовать не могли и только лишь слушались отданных командиров приказов. Впрочем, командир очень талантливо прятался и иногда не ходил по церкви в открытую. Никто, кроме трех архиепископов и папы, не знал, кто из этих божественных воинов и есть командир. «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул Мэйн. «Возвращайся на место и жди, пока не прозвучит горн. Да, ваше Высокопреосвятейшество». Следующей задачей Мэйна была встреча с очищенными, которых прислал папа. Мэйн нахмурился, подумав о двух погибших ведьмах. Они отличались от тех ведьм, которых воспитывала Хизер, как небо и земля. Они занимались своими делами даже тогда, когда армия уже маршировала к городу. Если бы эти ведьмы принадлежали Мэйну, то он давно бы уже их наказал хорошей поркой. Но, увы, статус этих двух ведьм был практически равным статусу самого архиепископа, так что он не имел права ими командовать. Его святейшество отправил ведьм, чтобы они наблюдали за ситуацией и не подчинялись приказам. Впрочем, Мэйн отлично знал, что он должен воспользоваться силой этих ведьм, чтобы полностью уничтожить угрозу. Он опустился с холма и вскоре подошел к палатке, разбитой неподалеку от лагеря. Но, откинув полог, он с удивлением обнаружил, что внутри не было никого. «Где Зера и Изабелла?» — проинтересовался он у стоящего неподалеку от палатки судьи. «Две леди сейчас допрашивают пленников. Они сейчас где-то в восточной части лагеря», — ответил судья. «Там есть открытое пространство, сразу же увидите его. Или вы хотите, чтобы я позвал их сюда?» Если бы достаточно было просто послать тебя за ними, то сам бы я сюда точно не тащился. Они что, опять играются с заключенными? Им не надоело? Недовольно подумал Мэйн и ответил судье: «Не надо, я сам схожу». Вскоре он нашел место, про которое ему говорил судья. Он заметил двух женщин, стоявших в центре полянки. Одна из женщин наклонялась вниз и шептала что-то на уши трем пленникам со связанными руками. Выражение ее лица было мягким, но сосредоточенным. Ветер играл с ее белыми волосами и длинной мантией, словно с невесомыми тканями. Вторая женщина была гораздо более впечатляющей, а волосы у нее были кудрявыми и ярко-золотистыми. Время от времени она громко смеялась. Пусть окружающие судьи сейчас же всех отсюда уберут. Мэйн принялся отдавать своему личному охраннику приказ. Это касается и тех людей, кто ответственный за слежение, за слежкой за пленными. Покажем им, что нам незачем больше за ними следить. «Как прикажете». В этот момент светловолосая ведьма заметила Мэйна, сообщила о нем подруге и направилась к прибывшим. «Ваше высокопреосвятейшество», — поздоровалась светлая ведьма, поклонившись. «Почему вы вышли из аудитории? Вскоре же начнется суд». «Госпожа Изабелла», — Мэйн кивнул в ответ, — «наша массивная атака на Вольсхард скоро начнется, так что нет особого смысла продолжать допрос пленников. К тому же эти люди не скажут вам ничего нового, чего бы мы уже не знали от шпионов. Надеюсь, вы и Зера сможете прямо сейчас отправиться на передовую линию атаки. Не волнуйтесь, раз уж мы здесь, то мы такого важного врага не упустим», — ответила Изабелла, разводя руками. «А что касается суда, я никак не смогу ее остановить. Давайте вы просто изобразите из себя зрителя. Да, мы быстро со всем покончим. Так же, как и в прошлый раз?» «Ну, практически да», — рассмеялась Изабелла. «Зера очень любит такие игры». «Ну, давайте тогда начнем побыстрее». Хоть Мэйн и сумел удержать спокойное выражение лица, внутри он просто кипел от гнева. Эту ее игру в правосудии можно было характеризовать как игру кошки с мышкой. Подсудимые должны были успеть отбежать от ведьмы на какое-то расстояние или даже победить ее. Только в этом случае они получали маленький шанс на выживание, очень-очень маленький, но он все равно оказывался слишком соблазнительным, чтобы уговорить несчастных на игру. Иногда даже казалось, что будет легко выиграть, но это было невозможно. Мэйн решил убрать из поляны всех судей, потому что последующий за ней судебный процесс был далек от образа справедливости и адекватности. Поведение второй ведьмы совсем не соответствовало типичному поведению очищенных. Так что такое зрелище могло пошатнуть в судьях веру в церковь. А этого Мэйну было не надо. «Ты только подожди, пока я займу должность папы. Я сразу же прикажу преподать тебе урок о важности послушания». В этот момент Зера развязала заключенных и раскинула руки в стороны, показывая им, что не вооружена. Перед заключенными же лежали мечи, мачете и даже легкий арбалет. «Ну же, деритесь или бегите, слушайте свои сердца», — обманчиво мягким голосом сказала Зера. «Только Бог может нами управлять». Один из заключенных скрипнул зубами, схватил валяющийся на земле арбалет и выстрелил прямо в очищенную. Даже не посмотрев, куда именно он попал второй рукой, заключенный подтянулся к мечу. Мгновение, и он уже рванул вперед, замахиваясь для удара. Было явно видно, что этот человек был подготовлен и явно бы не был простолюдином. Впрочем, чудовищный удар заключенного разрезал лишь воздух. Очищенный спокойно отошла на два шага назад и с легкостью избежала внезапной атаки. Когда заключенный, подняв голову, взглянул на ведьму, то не смог не удивиться. Она стояла целая и невредимая, сжимая в зубах пущенную им из арбалета стрелу. Зера выплюнула стрелу, махнула заключенному и предложила: «Ну, давай, продолжай». Тот молча на нее посмотрел, держа дрожащими руками меч. Мэйн отчетливо видел, что человека покинуло те единственные крохи отваги, с помощью которых он и бросился вперед. Если битва продолжится, то закончится она очень быстро и не в пользу мужчины. Ну и, конечно же, спустя секунду заключенный задрал голову, зарычал, как дикий баров, и ринулся на невооруженную женщину. Но и эта попытка тоже была заранее обречена на провал. Мэйн с точностью до 100% мог угадать исход схватки. Сейчас идет первая половина лунного цикла, а в такое время Зера просто непобедима. Ее силы бесконечны. Хоть она и не была ведьмой, исключением ее магические боевые способности ничем не уступали таковыми у исключений. Она не обладала ни сверхъестественной силой, ни таким же сопротивлением. Ее способность была в том, что все ее боевые техники были идеальны. Даже без магии эта девушка была очень опасным солдатом. Ведьма легонько двинулась в сторону, легко уходя от вражеского удара. Затем она вдруг хлопнула ладонями по ушам заключенного, одновременно с этим двинув их чуть назад, после чего раздался громкий хлопок. Мужчина сел на землю так, словно в его теле не осталось никаких сил. Она обернулась и взглянула на двух оставшихся заключенных. Ну и кто следующий? Глава 311. Война смертных. Один из заключенных, наблюдавших эту сцену, побледнел и попытался сбежать. Зера с разочарованием следила за ним взглядом, а затем она словно бы превратилась в яркий луч света и влетела прямо в тело убегающего бедняги. Его глаза затянуло белой поволокой, а само тело принялось метаться. Мэйн не впервые видел такое преобразование, но, как всегда, не смог удержаться от того, чтобы его не передернуло от ужаса. Тело бедняги засветилось и стало сжиматься и деформироваться. Наконец, все было кончено. Тело заключенного приняло форму тела самой Зера. Мэйн знал, что это был непростой процесс поглощения и замены. Впрочем, Мэйн боялся, что саму суть происходящего знали только папа и Зера, которая, в свою очередь, глубоко вздохнула и отправилась к последнему заключенному. Он был самым молодым из трех пойманных шпионов. На вид ему было лет 14 или 15. В его молодых глазах плеснулся ужас и страх. Он не смог поверить в то, чему только что стал свидетелем. «Теперь ты остался совсем один», — прошептала ему ведьма Эйр. Мальчик, кинувшийся было поднимать мачете, замер. Услышав последнее слово, он в ужасе взглянул на ведьму. «Откуда?» «Бог мне все рассказал, ты ведь всего лишь фермерский сынок, всю свою жизнь проживший на задворках мелкого городишки. Но потом ты был вынужден по приказу короля переехать в город, где должен был помогать восстанавливать городские стены и помогать армии в транспортировке оружия и еды. Другими словами, ты бесплатно на него работал. И вместо того, чтобы отпустить тебя, маленького мальчика, стражи решили завербовать тебя в разведчики. Впрочем, вообще-то, они рассчитывали на то, что ты попадешься и погибнешь». Доверчиво сообщила мальчику ведьма, а затем погладила его по щеке. «Я ведь могу доказать, когда ты прибыл к ним назад, сообщить о том, что церковь готовит массированную атаку. Они тебя ведь даже в лагерь не пустили, не так ли? Просто выслушали и отправили сюда, к нам. Я...» Эйр открыл рот в попытке что-то сказать, но не нашел слов. «Ну, конечно же, они тебя не пустили, ведь твоя семья давным-давно перестала существовать. Твоих родителей загнали на стены города, а твой брат был лишь немного старше тебя. Еще один кусок пушечного мяса. Королю до тебя и дела-то нет. Так что если бы мы тебе разрешили вернуться в лагерь, то за тобой бы рванули и другие мальчишки-разведчики, «А это для короля невыгодно», — заявила Зерва. «Твой отец умер, сорвавшись с городской стены, когда пытался заделать в ней дырку. Твоя мать в поисках работы сделала что-то не то, и надсмотрщик отхлестал ее плетью так, что она находится на грани жизни и смерти. В мире, где Бог ничего не значит, повсюду царит злость и мерзость. Она льется отовсюду, словно помои. Ты уверен, что хочешь воевать за такого короля?» Мальчик широко распахнул глаза в ужасе, смотрел на ведьму, пытаясь не показывать ей своего горя. «Это невозможно. Вы мне врете». «Бог никогда не врет», — покачала головой очищенная. «В глубине души ты отчетливо знаешь, что я не вру. Аристократия — вот корень всего злого. Они никогда не считали тебя равным себе. Ты для них лишь живой расходный материал. А церковь пытается это исправить. Мы хотим уничтожить все зло и неравноправие в мире». «Построить новый мир, за которым будет наблюдать наш справедливый бог». Эйр забулькал, упал на колени и принялся громко плакать, спрашивая: «Что мне делать?» «Сердце подскажет тебе. Слушай его, и оно приведет тебя к богу». Мальчик, захлебываясь слезами, сказал: «Я был неправ. Я скажу вам все, что знаю. Сделаю все, что угодно. Только спасите мою маму». «Какой умный ребенок!» Зера похлопала его по голове, а затем вынула из кармана кое-какое растение с узкими листьями и протянула его мальчику. «Съешь вот это. Это поможет тебе выспаться и как следует успокоиться». Она оторвала кусочек листика и принялся его жевать. «Вот видишь, я тоже съела. Подожди до завтра. Мы пробьемся через стены города, и ты сможешь увидеться с матерью». Мэйн нахмурился. Ведьма достала из кармана не что иное, как папоротник спокойного сна, который использовался в создании воды грез. На ведьм он не оказывал вообще никакого действия, а для простых людей был чудовищной отравой. При приеме воды грез обычным людям даже приходилось пить антидот к папоротнику, чтобы не умереть. Ну и, конечно же, вскоре после того, как мальчик съел папоротник, его лицо смертельно побледнело. Он вцепился себе в горло и с ужасом смотрел на улыбающуюся очищенную, издавая странные хрипы. Он царапал себе горло ногтями, и вскоре из ран пошла ярко-красная кровь, мигом окрасившая всю его шею. Эти мучения длились около получаса, после чего мальчик последний раз, дернувшись, наконец, замер. «Бог не простил тебе твоих грехов, какая жалость!» — с улыбкой произнесла Зера. Затем она подошла к архиепископу и поклонилась, приветствуя его. «Ваше Высокопреосвященство, вам понравился суд? Я проделала все так же элегантно, как и архиепископ Хизер. Зачем тебе понадобилось скармливать ему папоротник спокойного сна?» — серьезно поинтересовался Мэйн. «Хизер бы не стала глупить и превратила бы мальчишку в еще одного верного последователя. Она бы не стала травить мальчишку его же собственными руками». «Ну, если бы я сказала правду про его семью, то я бы обратила его в одного из наших последователей. Но, к сожалению, я не знаю, что там с ними в самом деле случилось. Я просто-напросто наговорила ему ерунды», — беспечно ответила Зера, пожав плечами. «Он бы вновь обратился против церкви в тот момент, как узнал, что я ему соврала. Поверь мне, я всем сердцем предана делу церкви». «Если бы ты всем сердцем была предана делу церкви, то спокойно сидела бы в палатке и ждала бы моих приказов», — недовольно подумал Мэйн. Затем он обернулся и сказал: «Мы скоро начнем наступление. Вы должны подготовиться и выдвинуться. Согласно плану, король Вольфсхарта и королева Клироутера должны умереть, ваше Высокопреосвященство», — перебила его очищенная. «Если бы я тут была одна, то вряд ли бы справилась бы. Но раз со мной прислали еще и Изабеллу, то никуда они от нас не денутся». Раздался пронзительный громкий звук. Он прокатился, казалось, до самого горизонта. Это был горн сигнала для начала атаки. Под тяжелыми черными тучами началась вторая стадия осады столицы Вольфсхарта. В 3 километрах от города осадного монстра вдруг окружил яркий магический свет, и в одночасье тяжелое железное копье полетело в сторону городских стен. Оно летело так быстро, словно его запустил какой-нибудь великан, и вскоре набрало такую скорость, что его нельзя было увидеть невооруженным взглядом. Его полет сопровождался громким жужжанием. Даже преодолев практически все расстояние, копье не сбросило скорости. В тот момент, когда оно вонзилось в стену, та рассыпалась каменной пылью. Огромные булыжники, которые заделывали прорехи в стене, разлетелись словно пушинки. Солдаты, которые не посчастливилось стоять прямо возле места удара, погибли моментально. 3 таких выстрела, и городские ворота были полностью уничтожены, разрушив еще и несколько прилегающих к ним секций стены. Хоть стреляла дьявольская катапульта так же медленно, как и обычный, но эффект от ее выстрелов был гораздо серьезнее. Защитники города ничего не могли сделать против этой чудовищной мощи. Они не видели траекторию полета копий и никак не могли угадать, куда прилетит в следующее копье. Армия церкви даже не двинулась с места, а защитная линия города уже была практически уничтожена. Вдруг откуда-то из-за стены раздался чудовищный грохот. Воины, стоящие на поле боя, наблюдали за тем, как в небо взлетает огромный огненный шар, и почувствовали, что у них под ногами затряслась земля. Затем стена обрушилась, сопровождаемая громким звуком и черным дымом. Наконец-то в ней образовался открытый проход. Вновь прозвучал горн, и смешанное войско церкви, состоящее из воинов армии, судей армии божественной кары, бросились в сторону городской стены. Издалека они были похожи на красно-золотой поток воды, поглощающий каждого, кто осмелится встать на его пути. Теперь защитникам Вольфсхарта приходилось рассчитывать только на собственную кровь и плоть. Им предстоял бой с солдатами, которые давно уже были оторваны от обычного смертного мира.